конце месте ее ничего не ждало. Итачи тоже изменилась. Возвращение клана вернуло негативные чувства, но мое присутствие и моя поддержка позволила ей пересмотреть свой взгляд и ценить свою собственную жизнь. Ошибка была исправлена. Не имеет смысла жалеть, винить и ненавидеть себя за то, что уже произошло и что уже было исправлено. На данный момент я искал подходящий материал для обручальных колец. Выбор драгоценного камня не был для меня какой-то сложность, а все из-за того, что цвет Сусана Учиха определяет психологическое состояние и его познание внешнего мира пользователя. Использовал темно-фиолетовый глубокого цвета аметист. Ну, а для Итачи использовал светло-оранжевого цвета сапфир под параджа. Для себя использовал темно-красного цвета рубин. Все кольца в золотой оправе, так как этот цвет чаще всего олицетворяет сильные и важные понятия. Сила, богатство и аристократия. Подготовил черные коробочки, которые хранили в себе кольца, и решил сделать внезапный сюрприз. Подходящий член клана воронов призыва помог создать презентабельный образ, и на мне были лишь материалы и плата. Все же, пусть я дважды кузнец, но я не ювелир. Данное занятие требовало хирургической точности, осторожности и терпения. Еще кольца хранили в себе особый приятный секрет. Каждое кольцо хранило в себе маленькую, почти незаметную, очень плотную точку чакры. А если точнее, то это был запечатанный источник моей собственной силы. Сам Рикуда поделился со мной знаниями о том, что любая чакра может быть запечатана и использована, словно какой-то фрукт. Проблема заключается в том, что это искусство люди не могут использовать из-за специфичного метода запечатывания и поглощения этой эссенции. Я не знаю, для чего он передал мне не только знания о печати, которые способны укреплять, зашивать и закрывать разрушенные пространства, но и знание об этом. Скорее всего, предположил, что это может спасти кого-то из моего общества для того, чтобы избежать негативного и неприятного будущего. Никто не будет готов к последствиям случайной гибели Саске, Итачи, моих сыновей или дочерей. Ладно, не будем о грустном. После обычного повседневного дня я решил после нашего совместного ужина прибыть в гостиничный зал. Именно в этой части дома обычно принимают гостей, и именно здесь был установлен широкий и удобный диван, который спокойно может вмещать на себе до 5 или 7 человек. На мне простой домашний халат, шорты и тапочки. Простая повседневная одежда создает простой и не особо важный образ, необходимый для эффекта неожиданности. На Саске простая светло-фиолетовая майка на голое тело и джинсовые шорты. До ужина принимала душ и не хотела уже одевать что-то еще. Итачи имеет черный халат, плотно завязанный на такого же цвета пояс и домашние тапочки. Мне особенно нравилось, как она специально соблазняет меня с помощью провокационного окошка в районе разреза груди и как будто лишь ожидает от меня предсказуемого выпада. Итачи тоже после Саски ходила в душ. После него еще можно было заметить, как небольшие капельки влаги еще более эротично и соблазнительно скатывались с шеи по ее полной груди вниз. Несмотря на такое равнодушное, спокойное и безразличное лицо, в ее взгляде все еще можно различить оттенок желания и возбуждения. Я припал перед ними на одно колено и достал из внутреннего кармана 2 прямоугольные небольшие черные коробочки. Одну на каждую руку. «Саске, Итачи, вы выйдете за меня?» Мой вопрос всего на секунду вызвал удивление, а после счастливую улыбку и слабый румянец на щеках. Я более чем уверен, что они знали, что рано или поздно, но это произойдет, но они не знали, когда именно это произойдет. Да, синхронно, идентично и искренне озвучивают они единственное слово согласия. Данное событие, по всей видимости, возбудило каждую особу, и мне пришлось выполнить свой долг и не потерять собственное чувство гордости. Правда, признаюсь, что этот дуэт уже с каждым разом все лучше и лучше учился доставлять мне удовольствие, отчего мне уже становится тяжело поспевать за ними. Самое забавное было еще впереди. Имеется в виду, Саске обещала, что это всего лишь начало или мимолетная игра перед незабываемой ночью, которая отложится не только в памяти у Саске и Итачи, но в моей. Не хотела раскрывать уже свой секрет и лишь загадочно улыбнулась. «Ты получишь незабываемые ощущения. Я хочу, чтобы в предначертанную ночь мы все получили ожидаемый и вполне себе очевидный итог. Настоящий секс без ограничений или барьеров. Сама фантазия об этой картине уже вызывает у нее бурное возбуждение, а все из-за едва уловимой дрожи в теле, розового оттенка смущенного лица и слюновыделения у уголка губ. Кто-то действительно думал об этом больше, чем я. Хотя, женщины и инстинкты. Что я могу еще сказать? Итачи, вон, тоже не может и слова добавить, смотрит куда угодно, но не на меня или Саске и очень плотно держит свою ладонь у сердца, будто боится, что оно выпрыгнет из груди. Мне не нужно слушать ее сердце, чтобы понять, как быстро и беспокойно оно стучит. Мы уже готовились к будущей свадьбе. Все уже было решено и назначено. С момента возвращения клана Учиха прошел всего 1 месяц и 2 недели, но кто-то уже не хотел более ждать и откладывать это мероприятие в долгий ящик. Я сразу смог понять, что излишнее терпение и сдержанность в те или иные моменты связаны именно с тем, что Саске и Итачи хотели провести как можно больше времени со своими родителями и для стабильной, спокойной и правильной адаптации членов клана Учиха. Все это имело куда более высокий приоритет, чем собственное счастье и развлечение. Я всегда старался уделить внимание и Саске и Итачи с помощью мимолетного флирта или какой-то романтичной чепухи. Случайный нежный поцелуй или потискать грудь или задницу, пока занимаются готовкой, но именно полноценный секс происходит крайне редко из-за того, что после него обычно наступает уже следующее утро, а график почти всего дня был заполнен разными мероприятиями и событиями. Кто-то может сказать, что можно использовать теневых клонов, но это не всегда отличное решение для абсолютно любой проблемы. Некоторые важные и ключевые моменты нужно проводить лично. На свадьбе было приглашено множество гостей. Со стороны Саске и Итачи был практически целый клан, который все же смог, может и не простить ее, но смириться с тем, что этот человек будет частью моего сердца, а счастье того, кто по своей сути спас и вернул их с того света, уже было их счастьем. Все помнят, что произошло с теми, кто не ощущали никакого чувства самосохранения и пытались выражать ненависть к Итачи. Никого не заставляли приходить или оставлять пожелания, а достаточно было проводить время в мероприятиях и довольствоваться бесплатной дорогой, пищей и выпивкой. С моей же стороны были мои родители, Цунаде, Джирая, Орочимару и часть клана Нара. Имеется в виду глава клана и его сын. Мне хотелось, чтобы Шикамару тоже имел возможность отпраздновать. Мне нравились традиция и более или менее одежда, которая использовалась на этой церемонии. Такая элегантная, красивая и закрытая. На мне была черная традиционная касаде и в тон штаны, имеющие название хакама. На Саске и Итачи белое кимоно, которое плотно облегало тело и показывало четкие идеальные пропорции тела в нужных местах. На лице Саске минимум макияжа, красная помада источает мягкий цвет, а волосы изменены под более презентабельный и праздничный образ. Длинную волну волос завязали в пучковые шаровые формы, заключенные и закрепленные на одну золотую спицу в горизонтальном положении. С левой стороны челки заколка, которая имела вполне себе живые, свежие и приятные на запах цветы. Примерный подходящий образ. Такое чувство, что я уже где-то видел эти цветы и знал их значение, но никак не могу вспомнить. Саске это быстро заметила, чуть посмеялась в свой раскрытый белый веер и решила пояснить, что именно это за цветы. Камелия символизирует верность и долголетие. 3 цветка. 3 человека, которые крайне хорошо подходили под это описание. Каждый должен хранить верность, и им придется хранить ее очень и очень долго. Итачи тоже имеет минимум косметики, темно-красный глубокий оттенок помады на губах и черную переплетенную длинную косу, что спадает с плеча на правую грудь. Мы уже проходили этап семейного знакомства. Я был приятно удивлен, что мой отец до своей смерти уже находился в дружественных отношениях с Фугаку Учиха. Не было никакого конфликта или сомнительного взгляда на то, что я взял у Фугаку сразу 2 его дочери. Кто-то танцевал, кто-то пел, а кто-то отдавал очередной тост. В общем, было весело. Я не помню уже, когда в последний раз заводил такой праздник, будь то в этой жизни или в прошлой. Мне особенно нравилось проводить традиционный праздничный медленный танец сначала с Саске, а после и с Итачи. Как медленно двигаются наши тела, плотно, но в то же время мягко окутывают друг друга теплом. Саске и Итачи имеют какой-то очень необычный способ проявления чувств в танце. Не используют зрение, а лишь касаются моей груди и с закрытыми глазами двигаются в такт музыки. Полное и открытое доверие или же желание ощутить и почувствовать мое сердце, возможно и то, и другое. Ну, а дальше сценарий будущего мероприятия был крайне предсказуем. Официальное обручение, принятие клятвы, выкуп невесток и принятие подарков. Все это уже было пройдено. Ночь уже была глубокая и поздняя. Кто-то из гостей уже собирался домой, а кто-то наоборот планировал праздновать до утра. Кушина не унималась, Минато пытался ее успокоить и увести домой, но она была непоколебима и запихивала ему в глотку какую-то очень большую бутылку с пойлом. Фугаку потихоньку выпивал, а Миката составляла ему компанию и что-то прошептала на ухо, отчего он выпал в очень жуткое смущение. Крайне необычно видеть на этом суровом и холодном лице такой спектр чувств. Орочимару как-то сказал о том, что готов выполнять роль посредника, который будет отправлять мне людей, которые имеют особый потенциал. На крайний случай готов передавать данные о местоположении о том или ином объекте. Ему хотелось продолжить наши взаимовыгодные отношения для достижения общих целей. Мне не хотелось докапываться до него или искать подвох, но предложение все же принял. Я как-то слышал, что он имеет у себя Узумаки и Ацуцуки. Ладно, это потом. Первая брачная ночь будет иметь какой-то особенный ритуал и в то же время создаст уже гарантированный очевидный будущий итог. Мне любопытно узнать, что именно Саски придумала на этот раз. Не хотелось угадывать или предполагать, ибо это может испортить настроение. Саски попросила меня ожидать 5 минут для подготовления будущего ответственного занятия, и эти 5 минут длились как-то очень невероятно медленно. Я почему-то начал ощущать детское волнение. Ах, возможно, я говорил и предполагал, что создание наследия – это очевидное будущее, но на практике это все равно будет мой первый опыт на создание семьи. Моя прошлая семья не имеет значения, и она была далеко от понятия «нормальная», а все из-за пророчеств и предсказаний. Да и всеотец более не имеет власти надо мной. Никто кроме меня, Саски или Итачи, не будет способен влиять на мою семью. П.С. Следующая глава будет иметь очевидный тег 18+. Https Basti Todarkit Gilord, на поддержку автору. Глава 45. Наследие. Часть 3. 18+. Изменение всегда является неизбежной вещью. Казалось бы, еще совсем недавно я тренировался с Саски, сражался или развлекался с людьми, но теперь вся эта рутина будет изменена на куда более предсказуемые и очевидные вещи. Имеется в виду то, что мне придется остепениться и уже куда более ответственно принять на себя роль будущего главы семейства. Мне не хотелось повторять ошибки и заниматься какой-то херней. Сражения и выпивка никуда не уйдут. Заниматься поисками Ацуцуки, которые могут стать для нас проблемой, нет, это определенно недостойный повод. Мне куда важнее мое собственное счастье, чем какой-то клан, который не проявлял своей активности уже почти более 1000 лет. Все равно мое Саски развитие уже практически подошло к своей логической точке или стене, которую невозможно преодолеть без сражения с эквивалентно сильными врагами или монстрами. Итачи осталось лишь познать свой источник силы, и тогда, и она тоже более не будет ощущать, что находится позади или не будет способна защитить себя или нашу семью. И чего это я начал думать обо всем этом? Неужели я беспокоюсь о будущем, которое еще даже не наступило? Не похоже на меня. Как же раздражают эти глупые и пустые мысли. Предположения худшего сценария создают не имеющие смысла беспокойство, напряжение и страх. Я бы не сказал, что это обязательно и исключительно плохая вещь. Данный взгляд позволяет мне понять, насколько же дорого и важно мне все это. Не потерять своей остроты и готовности принять любую опасность. Мне не нужно и не особо важно знать будущее или что именно будет ждать мое наследие, а важно лишь то, что я имею прямо сейчас. Меня уже более не используют ради исполнения какого-то невероятного важного плана. Меня уже не беспокоит мое прошлое, и я уже научился принимать себя таким, какой я есть. Ну, и самое главное, я уже не один. Мне не обязательно взваливать все на свои плечи и решать сложные конфликты в одиночку. Наш клан подчиняется нам. Саски, равная мне по силе богиня, будет сражаться за все, что мы создали, построили и имеем. Итачи будет поддерживать и принимать наше общее тепло и разделять свое собственное тепло с нами. Ты еще засияешь куда ярче, красивее и прекраснее нас. Я это знаю, Итачи. Любые сложные моменты, испытания и будущее можно пережить. Да и будет вносить это в жизнь интерес. Не нужно стремиться достичь идеального и светлого будущего для всех, а достаточно защитить лишь то, что тебе лично дорого. Вот и все. Приглашение было самое обычное. Меня вызывают именно тогда, когда все приготовления были завершены с помощью мини-рации через голосовой динамик в гостиной. Я не знаю, что именно Саски решила сделать, но не думаю, что это что-то экстремальное или необычное, так как данный ритуал должен пройти по определенной структуре сценария. Имеется в виду то, что мы еще с самого начала дня договорились, что именно в этот самый момент мы не будем использовать клонов. Нам не хотелось умножать собственное «я» и создавать иллюзии или образы того, что мы уже имеем перед собой. Да, ощущения приятные после развеивания теневых клонов, но куда приятнее довольствоваться лично ощущениями. Желание познавать ощущения с настоящей версией своего вожделения. Каждый шаг создает слабый топот на полу, правая ладонь медленно провела по деревянным перилам лестницы, ведущая на второй этаж. И вот я уже стою перед дверью в нашу спальную комнату, но по ходу достижения этого назначения я не заметил ничего необычного, а это означало лишь одно. Данный сюрприз или секрет Саски будет связан либо с атмосферой внутри нашей комнаты, в которой я обязуюсь выполнить супружеский долг, или непосредственно с ними, а возможно и то, и другое. Какой-то очередной косплей. Неуместно. Данный ритуал очень важный и ответственный. Не место для подобных игр. Или же, ну же, Наруто, не заставляй нас ждать. Сказано, сделано. Внутри атмосфера была действительно несколько другая. Освещение в комнате представляло собой лишь несколько свечек. По левую и правую стороны от кровати на тумбочке две церемониальные чаши благовония. Мягкий, легкий и приятный полупрозрачный дым витал по комнате и постепенно растворялся в воздухе от слегка приоткрытого окна балкона на террасу. Такое нежное прикосновение дурмана на разум расслабляло, облегчало и выветривало из моей головы все лишние беспокойные и тревожные мысли. Необычное сочетание травы, дерева и каких-то ягод создавало странный спектр, который не особо перекрывал друг друга и не вызывал раздражения от чересчур высокой концентрации. Идеально сочетание, которое позволяло как будто ощутить его на вкус. Такая тихая, романтичная и приятная атмосфера определенно была сделана для того, чтобы создать максимально комфортный и удобный будущий процесс создания ребенка. Я создал легкую улыбку. Мое тело ощущалось таким легким, расслабленным и спокойным. Я уже более не ощущал беспокойств или сомнений. Мои веки расслабленно наполовину опустились, а тяжелый облегченный вздох высвободил наружу такой необычный и какой-то мистический туман или пар, словно комната была холодная, а мое дыхание высвобождало пар в зимний период на улице. Но это была лишь иллюзия, и комната имела стандартную и обычную температуру. Здесь определенно какая-то особая заслуга не только этого благовония, но и самой комнаты. Словно здесь какая-то печать назначения, которой мне не хотелось смотреть или изучать. По крайней мере точно не сейчас. Саски и Итачи сидели на коленях на кровати. Знакомая и узнаваемая поза Сейбза. Ноги сомкнуты, колени согнуты, а ягодицы опираются о пятки. Кисти рук, чуть развернутые пальцами друг к другу, лежат сверху на бедрах ладонями вниз. Традиционная поза, которая создает уважительный, важный и в то же время официальный образ. Важные собрания, беседы или принятие уважаемого человека. Суть была очень проста и очевидна. Меня принимают как уважаемого и достойного гостя и в то же время любимого и желанного мужа. Данный мир очень ответственно и уважительно относится к церемониям и традициям. Именно поэтому изменить или вовсе поменять данные правила крайне сложно или почти невозможно. Некоторые традиции безобидные и выражают без слов уважение, красоту и почет. Саски сидела с левой стороны, а Итачи с правой. Одежда не тронутая, не раскрытая и не изменилась с момента нашего празднования. Саски лишь сняла с себя украшение и заколку и позволила темной волне длинных, прямых и гладких волос упасть ей на плечи. Саски источает такую вызывающую гордость, торжество и такую победную и вызывающую усмешку. Мне не особо нравилась эта вызывающая и насмешливая поза. Провоцирует меня, играет со мной. В такие моменты я быстро осознаю, что этот характер появился из-за моего частого влияния. Секс стал неотъемлемой частью нашего взаимного времяпровождения, и эта часть изменила ее, сделала куда более откровенной, открытой и наглой. Такая вопиющая непокорность и гордыня. Именно поэтому мне всегда нравилось проводить с ней время, и мне никогда не было с ней скучно. Испытание и сражение, но уже в постели. «Возьми меня, заяви свое право на меня». Разрешение звучало как требование, на что из моих уст вновь высвобождается усмешка. Моя правая ладонь медленно коснулась ее щеки, а после заправила длинный локон за ухо. Присел на колени перед ней на кровать, медленно, чувственно и нежно прильнул к ее губам. Языки медленно переплетаются, скользят и обвиваются в приятной игре. Мои руки медленно перетекают к ее полной, упругой и мягкой заднице, которую не способна скрыть от меня это красивое кимоно. Иллюзия послушной куклы быстро исчезает, и ее место занимается требовательная женщина. Ладони оживают, касаются, оборачиваются вокруг моих плеч. Правая ладонь перетекает с плеча на затылок, а левая ладонь касается моей спины и проводит возбуждающую требовательную линию своими коготками. Мне не нужно доказывать свое право обладать ей через какие-то достижения или красивые слова. Вместо этого за меня говорили мои действия. Иногда это передает суть куда лучше любых слов. Соскитает, млеет и не может сдержать мягкого стона. Моя нетипичная нежность, мягкость и искренняя любовь не позволяет ей долго удерживать это фальшивое выражение вызова. Дыхание сбилось, участилось, желание обладать второй половинкой все больше и больше захватывало разум. Правда, следующее открытие мгновенно отрезвило мою похоть. Левая ладонь небрежно раскрывает и убирает в сторону широкий пояс кимоно, а правая ладонь небрежно раскрывает одеяние и оголяет ее грудь сливчиком. Вовсе некрасивая вышивка рисунка в виде черных роз с ветвистыми острыми шипами на лифчике привлекло меня, а само наличие сложной конструкции печати. Печать чем-то напоминала высвобождение ин-печати Цунаде, но назначение было куда более простое и целенаправленное. Четыре линии печати идут строго вниз от нижней части груди, а после резко переплетаются в единый рисунок. Два круга, напоминающие переплетенные солнца, но на деле имеют по краям особенно множество маленьких печатей и иероглифов. Мне понадобилось всего около 5 секунд, чтобы понять, что это такое. Самая главная подсказка заключалась в том, что основной рисунок печати был именно чуть ниже пупка в районе детской комнаты. Я выразительно приподнял бровь в вопросе и будто мысленно задавал ей вопрос. Это именно то, что я думаю. Саске, озвучивание имени передавало мой короткий, но резонный вопрос. Все веселые, приятное и легкое настроение попотихоньку начало пропадать из-за серьезного положения, в которое она меня поставила, а все потому. Мне нужна гарантия, Наруто. Я хочу двойню. Данное изобретение может помочь мне добиться этого результата. Основная функция заключается именно в корректировании и помощи. Помимо этого она предоставляет еще одну не особо важную, но не менее полезную функцию. Подтверждает она мои мысли и не скрывает своего превосходства во взгляде. А я же не скрываю скептицизма. Моя реакция начинает ее раздражать, а все из-за того, что ей казалось, что я очень легко и просто приму это как должное. Саске, ты ведь понимаешь, что ты играешь с жизнью, верно? Я понимаю, что ты – жадность, но эта жадность переходит все границы допустимого. Я пожелала это, твердо проговорила она, но в то же время исказила свое положение на кровати, легла боком и устремила свой взгляд в сторону. Саске источает скорбь, грусть и сожаление. Я знаю, что могу это сделать и не допустить ошибки. Мне казалось, что тебе может понравиться эта идея, и такие важные вещи нужно было обговорить лично со мной. Я не имею ничего против этого желания, но такие вещи лучше всего оставить на попечение самого случая. Неужели ты думаешь, что такое занятие тоже не контролируется кем-то или чем-то и что каждое подобное вмешательство может возыметь не неблагоприятные последствия? Ты проверил, я проверила, им ничто не должно угрожать, но мы не можем быть в этом полностью уверены из-за того, что это неестественный отбор. Ты вынуждаешь и принуждаешь создать вероятность, которая именно тебя будет устраивать. Я тяжело и устало вздохнул, плотно и тесно обнял ее, а все из-за слез и нервов. Саске со своей жадностью не замечает последствий своего будущего решения. Ну-ну, хватит. Я проверил печать. Достойная работа. Не заметил изъянов или ошибок. Но я прошу тебя дать мне одно важное обещание. Разрываю объятия, положил руки на плечи и смотрел ей серьезно строго в ее глаза, которые еще источали оставшиеся слезы. Лицо засияло в торжественной и безумной улыбке. Такая нервная, дергающаяся и кривая улыбка, искажение радости и грусти. Иногда Саске меня очень пугает, особенно тогда, когда с ней соглашается и хвалит объект ее вожделения и желания. Ты не будешь более этого делать, хорошо? Искажение жизни искажает саму судьбу и будущее. Данное искажение будущего относится не только к нам, но к ним. Понимаешь, Саске, я обещаю. Прости, Наруто, я не смотрела на это с твоей стороны и видела лишь счастье. Понимаю, но в то же время осуждаю. Ты думала, что я не способен за пару лет сделать двоих? Краснеет, чуть смеется и отводит взгляд. Нет. Пе просто хотелось увидеть своих близнецов. Вот и все. Близнецов она захотела, устала, но в то же время фальшиво проговорил я, создавая такое трагичное и убитое выражение. Хватит бурчать и жаловаться. Ты сам сказал, что печать хорошая, а это означает, что волноваться и переживать уже ни о чем. Я приняла решение, и тебе остается лишь с ним смириться и принять его. Я перевел свой взгляд на Итачи, которая спокойно все это слушала, а когда заметила мой взгляд, то решила дать ответ на мой неозвученный вопрос. Моя печать лишь для приятного времяпровождения данного ритуала. Я решила не вмешиваться в это и отдать все на волю случаю. Мальчик или девочка, один, двойня или даже тройня, любой исход меня устраивает и сделает меня и тебя счастливым, не так ли? Итачи все еще спокойно сидела, прикрыла глаза и не менее спокойно проговорила все это. Хоть я и сидел к ней сбоку, но я определенно видел ее слабый румянец и легкое смущение от самого факта, что эта тема затронула ее, и что она не поддалась на искушение своей младшей сестры. Данное решение и этот факт лишь еще больше добавил у меня к ней уважение, отчего это вызывало очень приятное и притягательное ощущение. Такой красивый и обаятельный цветок. Как же хорошо, что Саски постаралась сохранить его для меня. Я ей очень за это признателен. Вот с кого тебе нужно брать пример. Одна лишь эта речь уже придаст мотивации мужчине сделать все возможное, но создать за один продуктивный сеанс не менее двух детей. Итачи уже более отчетливо краснеет и опускает лицо. Спокойно принимает роль второй жены и ожидает своей очереди. Хватит портить атмосферу своими выпадами. Принимайся за дело. Не смей уходить от ответственности. Указательный палец надавил на грудную клетку, но сама уже падает на лопатки в позе беззащитной жертвы, которую очень легко можно использовать для удовлетворения своих фантазий. Вместо этого решил помучить, подразнить и получать удовольствие от начала и до самого конца. Я специально буду романтичнее, чем когда-либо, и лишь в конце раскрою свой истинный облик. Постепенно избавлялся от всей верхней одежды и штанов. Лишь нижнее белье решил оставить, а все из-за желания еще чуточку поиграть с ней. Небрежное раскрытое кимоно открывало взор на довольно вызывающее эротичное кружевное нижнее белье Саски. Лифчик создает элегантный и красивый рисунок роз, а трусы создают образ терновых и колючих ветвей. Я припал к ней на четвереньки, коснулся кончиками пальцев за ее трусики, отчего она мгновенно помогла мне снять и выкинуть их в сторону. Киска Саски все такая же милая, узкая и слегка влажная от простого поцелуя. Интересно было то, что из-за нашего уже не особо маленького времяпровождения в обществе друг друга, она уже поняла, что некоторые вещи меня возбуждают больше, чем обычно. Именно поэтому вместо идеально чистого лобка меня ожидало маленький треугольный, но очень осторожно и точно подправленный черный кустик. По всей видимости, после рассказов о моей прошлой жизни и моей прошлой жене по имени Сив, что Саски, что Итачи, решили показать схожие черты. Животное, грязное, но в то же время не теряющее своего шарма природная и обычная составляющая взрослой женщины. Длинная, ухоженная и заплетенная черная коса, которую очень удобно можно использовать для захвата и превращения в ошейник. Не могу не сказать, что эта прическа Итачи очень шла и дико возбуждала от будущей перспективы. Припал лицом вниз, выпустил свой язык наружу и провел чувствительную, медленную и нежную пробу, от которого она всего на секунду вздрогнула. Эн, не нужно этого. Жалобно, жалко и слабо пытается отказаться от этого, но быстро сдается перед моим ласками. Для удобности просунул и обернул ладони под ягодицы, отчего мое положение напоминало как-то, как я употребляю какой-то арбуз в жаркий летний день. Хе-хе, да чего забавное сравнение. Воображение самую малость разыгралось. Медленное круговое переплетение языка, игривое покусывание, переходящее в грязное втягивание воздуха, из-за чего вязкий полупрозрачный сок попадает ко мне на пробу. Вяло и лениво оцениваю ее телосложение. Мускулистые руки, ноги и идеальный рельеф мышц, переходящие в красивый пресс на животе. Из любопытства и детского желания провожу указательным пальцем сверху вниз по линии мышц пресса. Левая ладонь перетекает из-под ягодицы на бедро, чуть приподнимает, а правая ладонь, что игриво проходила по животу, использует средний и безымянный палец для заигрывания с ее милой киской, которая от каждого проникновения издавала такой забавный, приятный и извращенный влажный звук. Саски тяжело дышит, слегка дрожит, очень приятно и игриво использует свои ладони для поглаживания моих волос. Такое блаженное, мягкое и расслабленное выражение. «Я так ненавижу, когда ты меня дразнишь», наконец выдает она отрывочно, не особо скрывая свое наслаждение и удовольствие в голосе. Крайне требовательно фиксирует меня на месте, вонзает свои коготки в мои волосы, не выдерживает, задирает голову назад, тело дрожит и сводит спазмом, а мой язык ощутил на себе легкий теплый влажный прилив, отчего я лишь закрыл глаза, остановился и лишь изредка чуть поигрывал кончиком от движения, которого она едва уловимо вздрагивала. Довольно быстрое поражение. Не буду добавлять саркастичного комментария, иначе это действительно может испортить атмосферу и создать не особо приятный фон времяпровождения. Нужно уже чуточку следить за тем, что говоришь, и не превращать абсолютно все в испытания или сражения на попытку доказать свое превосходство, главенство и свою силу. По крайней мере, именно здесь это крайне неуместно. Вместо этого создал крайне легкую улыбку и решил поправить ее последнее утверждение. Ирония была в том, что это обращение не могло быть правдой, а ложью, и именно это и делало ее, Учиха. Называет это ненавистью, когда как на самом деле это чистая, всепоглощающая и одержимая любовь. Ты хотела сказать «любишь»? Небрежно провожу ладонью по рту для стирания последствий этой игры. Мой вопрос был проигнорирован. Маленькое поражение и минутная передышка вновь вернула ей решительный и серьезный настрой. Достаточно. Всего одно слово передало суть окончания прелюдии. Для более комфортного и свободного положения уже сама задирает руку за спину, нажала на застежку у лифчика и высвободила наружу свою полную и приятную грудь. Холодное выражение и не менее безжизненный тон создавало какой-то необычный образ из-за всей еще сияющего румянца на лице. Темные глаза создают такое пугающее пустое воплощение. Словно небрежно зарисованная черная радужка смотрела сквозь меня. Я уже видел это однажды. И если в первый и последний раз это произошло из-за наплыва негативных эмоций, то в этот раз передозировка положительных эмоций. Когда радость, удовольствие и желание создают мощнейший коктейль, а вместе с ним и страх, который она попусту заглушила этой способностью. Все же, не я один, кто переживал и беспокоился за будущее, но в отличие от меня у нее совершенно иной способ погасить это. Закрыть себя, но полностью сосредоточить свой разум для одной конкретной цели. Не думаю, что это состояние она будет поддерживать долго. Думаю, что ей это необходимо для простого принятия. Я все еще не знаю, что именно представляет из себя какая-то дополнительная функция печати. Настало время это узнать. Саски занимает откровенную и открытую позу. Лежа на спине, раскрывает и приподнимает полусогнутые ноги и приглашающе чуть растягивает свою щелку указательным и средним пальцем в разные стороны. Нас будет ожидать самое лучшее, достойное и хорошее будущее. Мы непременно сделаем это вместе. Наше прошлое или наши прошлые жизни не будут диктовать исход нашего будущего. Мне не важно, что моя и твоя душа имеют отпечатки прошлых жизней. Вместо этого я и ты решили извлечь из этого урока и исправить наши общие сожаления, ошибки и грехи. Что бы ты ни думал о себе, но ты заслуживаешь свое место и счастье рядом с нами. Ты заслуживаешь этот шанс на искупление. Я, Саски Учиха, готова принять твое наследие. Пожалуйста, благослови меня. Подари мне любовь. Я здесь для тебя. Даже речь приготовила, которая еще больше придало мне мотивации. Не смог сдержаться и не облизнуть губы от предвкушения будущего употребления моего любимого блюда. Да, мы уже какое-то определенное длительное время используем секс как метод для расслабления, отдыха и снятия стресса, но именно в этот раз все ощущается иначе. Как будто в первый раз. Избавился от трусов и уже медленно подступал к ней. Наигранное терпение и осторожность исчезло сразу после моего жестокого и беспощадного резкого входа. Мое положение резко изменилось и уже более не источает мягкую и романтичную фигуру, а на хищника, захватившего свою добычу. Яйца ударяются о края стенок вагины. Ладони хватают за запястья, ее полная и красивая грудь призывательно качнулась от инерции вхождения, а безразличное и холодное лицо искажается и создает иную маску. Взгляд, может, и не изменился, но ротик чуть раскрывается и вываливает красный язычок наружу с выходящими небольшими жаждущими слюнями. Полное проникновение создало какую-то необычную связь. Имеется в виду то, что если мы прямо сейчас соединили воедино наши тела, то данное ощущение создавало впечатление, что мы соединили еще между собой и души. Ее плоть очень тугая, узкая и обволакивающая своей приятной теплой влагой. Моя челюсть сжалась, выражение исказилось в оскал, но губы неконтролируемо создают необъяснимый и пустой звук невероятного удовольствия, переходящий в откровенный кайф. Мое тело до ужаса напряженно и покрывается местами вздутыми венами от напряжения мускул. Мужской инстинкт сделал свое и попытался создать из меня какое-то пугающее воплощение в ответ на этот непередаваемый спектр удовольствия. Ох, а ох, высвобождает невнятный звук из своих уст уже Саски. Сначала выражает удивление и шок, а после трепет и довольно похотливый и откровенный тянущийся стон. Медленно сдаю назад лишь для того, чтобы убедиться в своей правоте и догадке. Киска отчаянно и жаждущая не отпускает, тянется и создает видимую влажную пленку по всему основанию моего инструмента. Да, торжественно и с оттенком животного и первобытного стона разрывает мой захват рук и обнимает за затылок. Создает такой животный и радостный оскал. Мгновенно срывается, подчиняется и погружается в невероятный уровень возбуждения первобытного инстинкта. Ноги скрещиваются, закрываются и создают крестовый замок. Вместе со мной уже поддерживает постепенно возрастающий темп движений наших тел. Кровать трясется, грохочет, а комната, казалось, ходила ходуном. Дыхание тяжелое, томное, а на теле уже появляются местами капельки холодного пота. Саски использует свое дадзюцу и как будто желает с помощью него запомнить этот момент на всю свою жизнь. Мой дорогой милый муж. Каждое слово сопровождается интенсивным толчком и синхронным движением тела. Каждое проникновение вызывает едва уловимую дрожь, мурашки и приятное покалывание. Саски не просто была ужасно тугая, плотная и невероятно влажная, а каждый раз высвобождала через свое тело в мой разум то самое ощущение, которое она получает от этого занятия любовью. Еще никогда я не ощущал такое сочетание. Мои чувства притупляются, смешиваются и погружаются в какую-то беспорядочную и хаотичную кашу из приятных ощущений. Соски чувственно и игриво кусает меня за шею и оставляет метку. Я не могу более сдерживать свое тяжелое дыхание, как мое лицо сдается перед приятной волной, исходящей из наших тел. Всего на секунду вижу то, что видит она. Мое лицо, такое слабое, нежное и мягкое выражение слабости, источает заметный и отчетливый румянец. Слабая улыбка или усмешка едва ли скрывает невероятного возбуждения и волнения. Воспоминания прошедших времен. Каждая открывается для меня как в какой-то подборке или монтаже какого-то фильма. Каждый кадр сменяется другим кадром. Место и мое выражение лица меняются, но одно остается в разуме как самый неоспоримый факт. Каждый момент, который она проводила со мной в этих воспоминаниях, были наполнены любовью. Как моя хмурая, насмешливое и откровенно безразличное выражение лица сменяется по ходу времени на спокойное, доброе и иногда смущенное. Начиная от нашего знакомства, обучения, признания и в конце концов принятия ее чувств. Данный момент растрогал мое сердце до глубины души и вызвал уже у меня пару капелек слез от осознания того, что меня принимали таким, какой я есть. Не только со всеми преимуществами, но и со всеми недостатками. Именно поэтому я решил завершить это, создавая чувственный поцелуй. Соски все понимает без слов, закрывает глаза, зарывается ладонями в мои волосы и уже более требовательно оборачивает свои ладони вокруг моей задницы, ибо ощущала всем своим естеством будущий итог этого жеста. Не желала отпускать и желала, чтобы я заполнил ее без остатка. Поцелуй разрывается, мои ладони скрещиваются с ее ладонями и соединяются в замок, а из ее уст выходят последние возбуждающие слова: «Дай мне это, заполни меня». Одна лишь мысль об этом заставляет мое тело кончать и кончать. Наш совместный, приятный и блаженный стон высвободился почти одновременно с моим высвобождением. Все ее нутро погружается, заполняется без остатка и уже просачивается наружу. Ее тело дрожит, сводит судорога и медленно разрывают крестовый замок за моей спиной. Я устала, блаженно и удовлетворенно вздыхаю, ощущаю, как каждая пульсация отдается облегченной волной, исходящей из низа моего тела и распространяется от него прямо в мой разум. Любопытство ради на пару секунд опустил взгляд вниз и с помощью своего дадзюцу наблюдаю процесс соплодотворения, начиная от вторжения, а после уже деления и зарождения будущего пополнения. Печать исчезает. Выполнила свое предназначение. Я видел два формирования и не заметил какого-то отклонения или нарушения. Мысленно облегченно вздохнул уже от осознания этого факта. Я уже ранее говорил, что некоторые вещи невозможно рассчитать и предсказать с абсолютной уверенностью. Особенно, когда замешана игра с самой жизнью. Соски тоже решила проверить, и когда спустя несколько секунд убедилась в безопасности и успеха своего этого эксперимента, положила раскрытую ладонь на свой живот в районе матки, которая была заполнена до краев моей белой субстанцией. «Они будут сильные», – блаженно шепчет она. «Да», – коротко подтверждая уже я и потихоньку уже начал сдавать назад, так как, будучи полностью внутри нее, мне было уже несколько сложно и хотелось освежиться. «Они будут лучшие», – удовлетворенно продолжает соски, которая все еще не меняя положение – лежа на спине с раскрытыми ногами по разные стороны эскизки, которые уже выходили из лишки моего семени, образуя маленькую тягучую и вязкую лужу перед ней. Да, и мы сделаем все возможное, чтобы они получили все необходимое, но при этом будут учиться постигать жизнь и открывать для себя новые, уникальные и важные вещи. Прикрывает глаза и более уже не говорит ничего, а все из-за того, что на очереди была уже Итачи. Не хотела говорить очевидные или необходимые вещи. На тумбочке рядом с кроватью лежала простая полупрозрачная бутылка с холодной водой. Стоит освежиться. Итачи все это время очень терпеливо, сохраняя верности, в то же время не скрывая своего возбуждения, занималась маленькой шалостью. Одежда слегка небрежно раскрыта, лицо источает ужасное и стыдливое смущение, а взгляд неотрывно наблюдает за своей сестрой. Левая ладонь на правой груди, а правая ладонь под одеждой в районе промежности. Не могла сдержать свое желание и тихо и незаметно удовлетворяла свою похоть и возбуждение. Небольшое пятно в районе промежности одежды могло убедить в том, что она уже успела кончить за простой акт наблюдения. Видимо, представляла и фантазировала будущий процесс уже нашего занятия любовью. Что ж, Итачи, избавься от лишней одежды, но оставь нижнее белье. Молча и спокойно исполняет. С особой легкостью избавляется от кимоно медленно, осторожно и элегантно. Нижнее белье вновь отличается от соски своей простой, невинной и чистой белой бюстгальтер, подчеркивающий ее полную грудь, и тонкие белые стринги, крепящиеся за веревочки по бокам, подчеркивающие ее голую и упругую задницу. «Ты без моего ведома решила удовлетворить свою нужду тогда, когда я занимался соски, а потому тебя будет ожидать наказание. Я знаю, как ты любишь мои наказания». Последнее слово источает издевательский саркастичный тон, а кривая и наглая усмешка сама собой прилипла к лицу из-за такого глупого и счастливого выражения на лице Итачи. На четвереньки. Я возьму тебя сзади. Можешь использовать подушки как опору. Мне плевать. Мгновенно припала на четвереньки на кровати, выпрямила спину, выпятила свою задницу и нетерпеливо чуть покачивала ей, создавая провокационный и вызывающий жест. Как и соски, решил самую малость подразнить и помучить, так как это все еще было ее наказание. Хлопнул по заднице ладонью, отчего она выпустила наружу милый короткий стон. Красный след приятно засиял в слабо освещенной комнате. Взял кончиками пальцев ткань нижнего белья и специально приподнимаю его лишь для того, чтобы убедиться, что ткань будет назойливо давить и вдавливаться ей прямо в промежность. Источает слабую, но все же возбужденную течку. Похоже, такая игра возбуждает ее не меньше, если не больше, чем меня. Молча просунул свой член между ее ягодицами и создавал приятное имитирование секса. Я желает что-то сказать, но не решается и вместо этого хватает ближайшую подушку, притягивает к себе и пытается своей задницей пропустить внутрь мой член, но я специально не позволял ей это сделать. Такая жалкая и отчаянная попытка выразить свое истинное желание. В отличие от соски, не хочет озвучивать свое эгоистичное желание и до самого конца сдерживает себя. В этот раз я не хотел долго заниматься прелюдиями. Вся наша троица уже более или менее возбуждена до предела и не может ограничивать себя чем-то вроде этого. Одно легкое движение и веревочки развязываются, отчего стринги падают на постель. В отличие от соски, ее киска идеально чистая и выбритая. Не хочет показывать себя грязной и хочет создать отличие. Слегка раскрытый светло-розовый бутон приглашает, источает слабую, но вязкую влажность и жаждет получить свой любимый член. Основательно и цепко хватаю ее за аппетитную задницу в форме персика. Медленно погружаюсь в нее, заполняю и расширяю внутренние стенки влажной плоти. В конце меня ожидает логичная точка, которая вызывает аналогичный и приятный электрический бриз. Тело и разум вновь соединяются воедино, а все из-за печати, которая выглядела как четыре полосы, что в процессе занятия любовью перемещались и соединялись со своим партнером. Ах, не выдерживает какофонии от наслаждения и удовольствия от наплыва эмоций и чувств. Неловко падает с колен и вываливает наружу язычок, как какая-то собака. Итачи. Мое обращение мгновенно вернуло к ней силы, отчего она вновь встает в стойку. Прости. Поглядывает на меня из-за плеча и выдает такую милую неловкую слабую улыбку. Ничего страшного. Приготовься. Медленная проба. Вперед и медленно назад. Каждый удар вызывает дрожь в ее теле и чуть покачивает ее голову из стороны в сторону. Медленный и размеренный темп постепенно сменяется на средний. Каждое соприкосновение моих бедер и ее задницу вызывает из ее уст слабый, млеющий и полный удовольствия стон. Каждый повторный удар вызывает приятную волну от точки соприкосновения с ее задницей и создает в воздухе такой знакомый приятный шлепок. Была какая-то интересная, на грани абсурда, разница между ей и Саске. Такое чувство, будто Итачи научилась массажировать, втягивать и плотно обволакивать меня. Словно не я трахал ее, а это она не отпускала меня, пока не будет полностью удовлетворена. Такое чувство, что тело Саски и Итачи претерпели изменения и уже инстинктивно желают доставить мне максимальное удовольствие. Ладони сползают с задницы на бока. Положение и стойка изменяется. Встал на кровать, чуть присел, сгорбился и уже куда более жестоко, интенсивно и быстро начал вдалбливать в нее свой член, каждый раз целуя и слегка проникая через маленькое отверстие в шейку матки. Данный марафон я не мог исполнять длительное время, но я с полностью уверенностью могу сказать, что это того стоило. Итачи не переставая стонет, так жалобно и в то же время мило и желанно. Лишь этот голос мог передать ее смущенное и возбужденное выражение и как бесстыдно высвобождается из ее рта язычок со стекающей слюной. Воспоминания сменяют друг друга, как из простого любопытства превращается в истинное жадное и завистливое желание обладать мужчиной. Когда человек, и в конце концов, ее мужчина показывает ей, что желать искупления, это вовсе не глупое, наивная и не невозможная для достижения цель. Просто она достигается по ходу твоей жизни, и в самом конце лишь ты будешь судить самого себя. Зависть, переросшая в желание обладать. Жадная природа чувств, которая Саске исказила и превратила в инструмент для совместного сосуществования. Настоящая гарантия успеха не только ее выживания, но и возможности принимать нас. Несколько раз кончает, жалобно и очень мило протягивает это японское слово, переплетающееся с протяжным стоном. Каждый раз хлопаю по ее заднице, когда она похотливо озвучивает это слово. Использую ее черную переплетенную косу как подъемник или рычаг давления для того, чтобы заставить ее тело приподняться и очень плотно коснуться спиной моей груди. Ладонями небрежно срываю, разрываю лифчик и поигрываю с ее грудью, которая буквально тонула в моих руках. Пальцы проводят простую и легкую игру. Сжимают, щипают за соски и растягиваю в разные стороны. Я ощущаю подступающую волну приятного высвобождения. Итачи, будто используя шестое чувство, напряглась, сжалась и приготовилась. Припал вновь на колени, дернул одной ладонью на себя ее черную косу, создал другой ладонью кольцевой захват у ее шеи и заставил ее тело приподняться и в конце концов задрать свою голову назад для того, чтобы она могла четко увидеть человека, что ее прямо сейчас сделает беременной. «Я принимаю тебя, сделай меня своей», Наруто, следует примеру своей сестры и создает небольшие, но мотивирующие слова. «Я уже более не способен себя сдерживать и высвобождаю наружу приятный стон с высвобожденным наружу языком, с кончика которого спадали капельки слюны». Итачи, как последняя верная жена, высвобождает собственный язык, подставляет его подо мной и принимает мой дар. Ноги дрожат, подкашиваются, а каждая пульсация буквально создает веревочную смесь внутри нее и заполняет до своего логического конца. Я тяжело дышал, Итачи подо мной тоже тяжело дышит в унисон и создает такое пустое выражение. Пальцы в захвате ушей чуть смещаются к ее рту, которые помешивали, поигрывали и запускали пальцы в ее влажный и развращенный ротик. Итачи игриво улыбается и без слов принимает этот забавный жест. Дальнейшая брачная ночь прошла уже ожидаемо и предсказуемо. По крайней мере, было очевидно, что дальнейшее времяпровождение будет уже ради получения удовольствия. Как будучи погруженной в полупрозрачные выделения и остатков семени, Саски ответственно исполняет роль послушного инструмента в моих руках. Как она, сидя на коленях передо мной на кровати, страстно, быстро и активно покачивает своей головой вверх и вниз, не использует для помощи руки, а лишь послушно положила их на свои колени, поигрывает и покручивает над головкой своим языком, а после вновь погружает в свой маленький ротик все мое основание. Испорченный взгляд источает превосходство, а изо рта выходят такие возбуждающие и грязные звуки втягивания, поглощения и перемешивания слюны. Слюрп ммгхахтхаумха слюю юрп. Методично и очень комфортно выдает она нечленораздельные звуки из своего рта, одновременно под конец создавая такое извращенное всасывание. Неимоверно возбуждающе и приятно млел от этого искусного ублажения. Моя ладонь инстинктивно и жестко обернулась вокруг ее волос в районе макушки. Жестоко направлял, ускорял и заставлял ее давиться и чуть кашлять от напряжения и непривычного быстрого темпа. Я вижу и ощущаю ее возбуждение. как очень мило краснеет, источает маленькие слезы и как из нее сочится возбужденный сок. На этот раз глаза источают фальшивую невинность, слабость и робость, выпускает наружу основание, прикладывает кончик к своей щеке и начинает злорадствовать. «Ты забрал мою девственность, ты подарил мне не только возможность стать сильнее, но и подарил опыт. Мое тело уже более не способно забыть тебя, а мой разум запомнил каждое место, которое приносит тебе самые лучшие удовольствия. Ты сделал меня женщиной, ты сделал меня матерью», такая искренняя безумная радость и злая констатация фактов. Я решил не комментировать эту исповедь, ибо мой комментарий все равно не создаст какого-то продуктивного диалога. Да и создавать диалог как-то не особо хотелось, ибо это секс, но я решил не бурчать, занудствовать и выражать недовольство. Какая разница? Девушка самую малость на взводе и самую малость сошла с ума не только от того, что она стала сильнее и уже гарантированно имеет звание бог, но и не может принять реальность, в которой она исправила прошлое, создала вполне себе приятное настоящее и все еще создает будущее, в которой ее ожидает счастливая семью. Мгновенно прекращает эту внезапную эмоциональную вспышку и возвращается к своей работе. Чьи черты ведь не лжет, и я так действительно скоро, блаженно вздыхаю, не могу сдержать слабого выражения, а ладонь сама собой провела по ее длинной колючей челке. Итачи в это время сидит на коленях рядом с ней и ожидает своей очереди. Возбужденно и нетерпеливо чуть поглядывает сначала на меня, а после на свою сестру. Первые минуты наивно полагала, что вскоре настанет ее очередь, но быстро осознала, что эта очередь еще не скоро настанет. Незаметно подбирается к соске сзади и оборачивает ладонями ее грудь, кладет голову ей на плечо и в унисон смотрит сначала на мой член, а после неотрывно смотрит вместе с соски мне в глаза. Такое красивое сочетание. Итачи уже начинает испытывать раздражение, моя стойкость и выносливость, ибо сама желает уже принять меня. Именно поэтому ее ладони требовательно оборачивают мое основание и вместе с движениями головы соски пытается выдать и высвободить наружу свое драгоценное лакомство. В очередной раз извергаюсь и удовлетворенно вздыхаю. Соски прикрывает глаза, стойко и уверенно принимает без каких-либо последствий из-за частых тренировок и практического опыта. Визуально наблюдаю сокращение ее горла и пропускание груза и то, как Итачи все еще медленно помогает ладонями. Соски сдает назад, специально удерживает и хранит в себе некоторую часть лишь для того, чтобы чуть повернуться к своей сестре, поцеловать и очень эротично произвести такой своеобразный обмен. Данное зрелище еще больше возбуждало и мотивировало на продолжение. Соски слишком жадные, чтобы отдать меня целиком, Итачи лишь соглашается на совместное ублажение. По левую сторону от основания проводит язычком соски, а по правую сторону от основания Итачи. Ах, настоящий рай! Не смог сдержать себя и не использовать теневое клонирование для одной пикантной сцены. Соски и Итачи рядом с кроватью наклонились почти под 90 градусов в мою сторону. Я и моя копия удерживаем за копну длинных волос и макушку соски и Итачи и небрежно, грубо и жестоко буквально используем как секс-игрушку для потехи и удовлетворения своей похоти. Каждый раз настойчиво и прямо член до конца проникает до самого конца в горло. Каждый глухой удар в горло вызывает заметную, возбуждающую и приятную дрожь и гортанный звук смешивания, проглатывания и втягивания слюны. Глок гуилка РГ Унхах РГ МММММХМ. Еще добавил теневых клонов для того, чтобы также жестко, грубо и быстро трахали их сзади. Каждый раз ударяли до заметного шлепка и кинетической волны, исходящей по всей заднице, и вызывали мощный хлопок. Каждый удар вызывает колыхание и покачивание груди то вперед, то назад. Специально задирают, выпячивают свою шикарную и красивую задницу и встают на носочки от возбуждающего экстремального ощущения полного подчинения. Цепкая когтистая хватка хищника иногда сменяется на требовательный шлепок, который оставляет красный заметный след. Специально останавливаюсь для того, чтобы заставить эту задницу работать и доказать свою верность и желание. Несмотря на сложное, грубое и даже жестокое обращение, данные особы очень стойко и достойно отвечают и подчиняются. В унисон стонет, мычат и создают такое будоражащее волнение. Специально смотрит на меня снизу вверх для того, чтобы возбудить меня еще больше, создавая такой жалобный, слабый и просящий взгляд. В качестве награды за стойкость и добросовестную работу дал им возможность перевести дыхание. Высвободил из приятного влажного плена свой члена, специально перекрывал им взгляд и выставлял перед лицом свое достоинство, отчего они не могут сдержать тяжелого, томного и предвкушающего дыхания и высвобождают наружу жаждущий язычок. Такое чувство, что им очень нравится исполнять эту роль, лишь исходя из этой реакции. Хотя инстинкт всегда сделает свое, и почти любая женщина любит ощущать себя во власти сильного любимого мужчины. В следующей сцене Саски попросила меня исполнить одну из ее любимых поз. Встал, выпрямился, Саски забирается на меня, обхватывает мою шею и использует изгиб локтей для фиксации ног. А я использую свои руки для приятного обхвата на ее заднице. Каждый раз чуть приподнимаю и опускаю ее на свой поршень. Каждый интенсивный, мощный и настойчивый удар вызывает громкий шлепок и приятную подступающую волну. Такое необычное, умиротворенное и нежное выражение лица. Целует меня так же нежно и уже не может сдержать выходящий наружу стон и искаженное выражение удовлетворения и облегчения. Источает и истекает полупрозрачную влагу, которая небрежно покрывает мой член. Случайная струйка попадает на живот и стекает в конце концов прямо на пол. Именно в этот самый момент и настала уже моя очередь кончить. Саски плотно прижимается, обхватывает сзади мою спину, создает очень приятную, возбуждающую и в то же время опасную кровавую полосу своими острыми ноготками. Еще в одной сцене Итачи активно, бодро и мелодично в мягкой улыбке оседлала меня в позе наездницы. Вслух озвучивает случайную шаловливую мысль о том, что смотреть на меня сверху вниз было очень приятно. Правда, ее положение не особо показывало главенство, а скорее то, что она занималась каким-то упражнением на приседание. Сложила руки за головой, энергично приседает, отчего ее грудь гипнотизирующая колотится вверх и вниз. Черная длинная челка беспорядочно вздымается, приподнимается и падает, а длинная переплетенная коса на манер какого-то хвоста дергается за ее спиной и виляет из стороны в стороны. Вновь не теряю момента оценить ее мускулистые, сильные и приятные на взгляд руки за ее спиной, рельеф мышц, которые идеально гармонировали и создавали воистину красивый образ воительницы. Я показательно расслабился и решил ей все предоставить. Удобно сидя, широко расположился и запрокинул руки за голову. Итачи усмехнулась моей стойке. Меняет положение и настрой уже не на спортивный, а на более романтичный. Присела до самого конца, наклонилась и надавила своей грудью на мою грудь и создала на лице немой просящий жест. Моя левая ладонь обернулась вокруг талии, а правая ладонь коснулась ее затылка. Страстный, влажный и даже грязный поцелуй, а все из-за жажды и возбуждения от самого факта, что этот красивый цветок все еще очень резво и интенсивно двигается во мне, как мой кончик настойчиво ударял о проход и слегка продавливался дальше. Кровать грохочет, трясется и скачет от каждого соприкосновения, вновь доказывает на практике свою недюжинную силу. Толкнула и специально заставила упасть на кровать на лопатки, откидывает голову назад, выражает на лице откровенный и чистый минутный кайф, закатывая глаза назад, а нижняя половина тела наоборот подается вперед, тем самым даруя возможность накачивать ее без возможности уйти назад до ее полного и блаженного удовлетворения. Саски из любопытства или из-за своего извращенного разума, ну или и того, и другого, со звуком лопающегося мыльного шарика выпускает на волю мой слегка вялый, усталый и полутвердый половой орган и решает очистить его, отчего я вновь наполнился новой волной возбуждения. «Я умираю», — обреченно пробормотал я. На что Саски лишь показательно усмехнулась и хмыкнула на это утверждение. Итачи будто для поддержания и похвалы дарует мне мягкий, нежный и простой чмок в мою щеку, но вновь отступает и дает возможность своей сестре занять ее место. «Давай, еще один последний раз». Я не стал добавлять ненужного комментария или скорее факта о том, что она это говорила еще 5 раз тому назад. «Ладно, пусть развлекаются. Я обязательно найду способ превосходить этот дуэт и оставлять за собой последнее слово. Такой уж я человек и такая уж моя природа. Не хочу проигрывать. Даже здесь». Итоговое окончание брачной ночи отдавал приятной свежестью, свободой и легкостью. Местные люди называют это ясностью ума после обильного окончания. Все последствия нашего приятного долга марафона мы успешно убрали, а после этого перебрались в душ. Каждый специально помогал друг другу для создания более тесного, теплого и приятного ощущения близости. Брачные кольца все еще приятно переливаются от воды и бликов света ванной комнаты, а мягкие прикосновения и особый метод мытья и вовсе вновь создает намек на продолжение. Используют свое собственное мыльное тело для омывания моего тела, одна спереди, а другая сзади. Правда, данная шалость или игра не переходила в нечто большее. Все еще полностью обнаженные, Ни я, ни Саске, ни Итачи не ощущали какого-то дискомфорта и не стыдились своей внешности. Скорее наоборот, преобладала какая-то уверенность и гордость. На пару минут ушли на кухню для того, чтобы попить воды или сока, ибо все это нас самую малость иссушило. Вернулись в нашу спальную комнату и забрались в широкую большую белую постель, и лишь одеяло наполовину прикрывало наши обнаженные и удовлетворенные тела. Я посередине, с левой стороны Итачи, а с правой стороны соски. Специально прижимаются, кладут свою голову мне на грудь и хватают мою ладонью и заключают в замок. Зэ, знаешь, Наруто, меня иногда пугает одна мысль. После того самого инцидента с Учиха, еще со времен учебы в академии, я не имела ничего. Ни наследия клана, Шаринган, ни силы, ни друзей, ни даже знакомых. Ничего. Все, что у меня было, так это ненависть, злость и отчаяние на события, на которые я никак не могла повлиять. Я ненавидела Итачи. Но моя ненависть к себе превосходила эту ненависть, а все из-за моей бесполезности, слабости и никчемности. Ты понимаешь, что я пытаюсь до тебя донести, Наруто? Если бы ты просто решил проигнорировать меня, то я бы никогда не смогла добиться всего того, что я достигла и имею на текущий момент. Перестань, Саске. Все это бесполезно и глупо. Колебания, неуверенность и страх потому, что уже не произойдет, а лишь возможно могло произойти. Твоя уверенность, решимость и вера помогла тебе добиться всего этого. Никогда, почти саркастично тихо добавил про себя, не жаловалась, тренировалась и сражалась до самого конца. Все это и делало тебя лично для меня самой лучшей среди всех, кого я встречал.